Книга пятая. Глава первая. Фронтир. Космическая станция Некроманта. Холодные звезды системы сегодня были не одни. Тихий фронтир всколыхнулся. И это был не случайный попутчик, заблудившийся в системе. Даже не патруль пиратов. Это был целый флот. Неизвестный флот из множества разнокалиберных кораблей завис в системе. Огромные линкоры, маневренные крейсеры и быстрые фрегаты. Более трех десятков кораблей расположилось рядом с одинокой базой Некроманта. Перед станцией остановился единственный корабль Некроманта – «Губитель». Он был готов пожертвовать жизнью, но исполнить свой долг. «Алисия!» Неожиданно линия связи активировалась даже без разрешения капитана. Всегда холодная и собранная девушка дернулась, но тут же взяла себя в руки. «Я вас слышу, командор!» На небольшом мониторе в едва различимом изображении был виден силуэт Александра. Качество и скорость передачи оказались таковыми, что ее можно было едва-едва адекватно воспринимать. Но, в свою очередь, такой сигнал было невозможно засечь, если не заниматься этим специально. «Все хорошо, я проверил», – кивнул появившийся ненадолго Зео. «Командор!» – не стала дожидаться команды, а первой, что неожиданно заговорила Алисия. «Вам нельзя сюда возвращаться. Станция в окружении. Количество сил врага таково, что не имеет значения качество стратегического планирования. Они уничтожат нас, даже если будут стрелять не целясь. Командор!» «Знаете, я была рада и горда работать и жить на одной станции с вами!» Стоявший за пультом артиллерийского наведения Николас сделал шаг влево и отдал честь по обычаям имперских войск. «Капитан!» Голос некроманта был холоден. Сейчас его взгляд промораживал, а залитые серебром глаза заставляли смотреть на изображение, подобно мыши, ставшей целью змеи. «Я не давал такой команды!» «Но... командор!» Впервые всегда холодная Алисия сбивалась из-за беспокойства. «Вариантов нет! Не стоит подвергать опасности остальных!» «Я и не собирался это делать. Если этот флот не атаковал нас до сих пор, значит, они что-то от нас хотят. Но коль их количество таково, что его достаточно для штурма фронтира некоторых фракций, значит, хотят они чего-то очень сильно и вряд ли на выгодных для нас условиях. Что же?» «Предлагаю поторговаться, раз уж мы все равно оказались в такой ситуации. Мне нужно от тебя две вещи, Алисия. Я могу на тебя рассчитывать? Ваши команды будут исполнены даже ценой жизни», — ни на секунду не задумалась девушка. «Такого мне уж точно не надо», — кажется, командор усмехался. Из-за резко снизившегося качества связи было сложно определить. «Мне нужен отчет по возможному расположению их флагмана. Это главное. Команда дана к исполнению немедленно и в максимально короткий промежуток времени». Командор еще не успел договорить, а Николас уже кивнул глянувшей на него Алисии и активировал мониторы сканирования. Множественные отчеты тут же заполнили экраны устройств. Тем временем командор продолжил. «Вторая же команда – это команда «не вмешиваться», – закончил он. «Что? Командор, я вас правильно поняла? Не вмешиваться? Даже несмотря на строго соблюдаемую девушкой флотскую субординацию, она решила переспросить. «Да, героически погибнуть, мой уважаемый капитан, мы всегда с тобой успеем. А так нас ждет занимательная торговля. Глядишь и увидим, как повернется грань судьбы». Тем временем Николас закончил свой анализ. Точнее, Зео закончил и вывел на экран помощника Алиссии. «Отчет отправлен», – отрапортовал имперец. «Предположительная цель – огромный линкор, что располагается у самой станции». «Действительно», – кивнула своим мыслям капитан. «Если бы они хотели атаковать, то не располагали бы основной корабль командования почти на острие атаки. Возможно, вариант с переговорами имеет резон». Пока девушка анализировала полученные данные, они все уже давно были переданы на Танатос, командору. «Цель ясна», – кивнул некромант. «Повторяю, Алиссия, до команды атаку не начинать. На станцию и имперцам на планету эту команду я уже передал. Атака только по моей команде, что бы ни происходило». «Я вас поняла, командор. Удачи вам». «Мы победим», кивнул некромант. «Конец связи». Неизвестные белоснежные корабли продолжали заходить в систему. Врата варп-перехода теперь уже сияли на границах системы. Они не стремились приблизиться к станции. Теперь полностью отрезали все ее границы. Ни один корабль физически не мог открыть варп-врата и успеть что-то предпринять. Да, но это касается обширных границ, но никак не тесной области вокруг космической станции, где и так набилось чрезмерное количество кораблей большого тоннажа. Благо, пока незваный гость находился в нейтральном спокойствии. Неожиданно белые корабли начали двигаться, их щиты засияли. Сами же они начали неспешно отходить от станции. Но в действиях их флота не было определенности, не было четкого понимания. Словно овцы, почуявшие хищника, они начали готовиться к нападению со всех направлений. Ибо настоящий хищник так и оставался в тени. Кротовые норы работали по схожему с варп-вратами принципу, но вратами они не были, а значит, расчеты и система опознавания варп-переходов корректно применять на них было нельзя. Корабли гостей зафиксировали рост энергии, возможно, даже зарождение перехода, но дальше алгоритмы формирования врат и нор отличались. А значит, вычислить появление корабля было невозможно. Неожиданно волна энергии прошла рядом со станцией, затронув все близлежащие корабли. Это было черное облако тумана с бурлящими внутри него алыми молниями. Оно появилось в одной небольшой точке и мгновенно разрослось. Ни одни системы не могли нормально просканировать область внутри этого тумана. Словно электромагнитная аномалия, он заполнял окружающее станцию пространство и поглощал находившиеся там корабли. Мигнули щиты, но это не было атакой в понимании искинов. Щиты ничего не заблокировали и ни от чего не защитили. Поэтому корабли остались на своих позициях, усилив сканеры и выпустив разведывательные дроны. Флот замер. Шло активное сканирование изолированной области. Никто не понимал, откуда будет нападение и будет ли оно вообще. Но в одно мгновение наполненный чернотой и алыми молниями участок начал изменяться. Мелькавшие молнии постепенно усиливались, но они вели себя иначе, словно стая мальков в огромном океане, которую будоражил и пугал проплывающий мимо хищник. Что-то в этой непроглядной ни глазу, ни технике области появился еще кто-то. Хищник. Неожиданно, с одной стороны, алые молнии усилились, а потом облако тьмы разорвал огромный исполин. Танатос. Хищник, что уже нашел жертву. Его защита основного орудия была открыта. Это пасть, обрамленная острейшими шипами из бронепластин Ноксиума. Никто не успел среагировать. Никто ничего не успел сделать. Танатос вонзился в предполагаемый флагман флота вторжения. Его клыки сомкнулись у самого капитанского мостика. Хищник вцепился в горло жертве, но замер, неспешно сжимая свою хватку. Окружавшие их белые корабли встали вокруг плотными рядами. Засияли активируемые лазерные орудия. Но ни одного залпа сделано не было. Сейчас любая атака означала бы уничтожение их флагмана. «Командор!» Перед сгорбленным, истощенным некромантом появилась фигура Мииме. «У меня два активных соединения на запросе!» «Соединяй обоих!» Да, некромант потратил много сил на создание этой завесы. Танатос мало задействовал силовую установку ядра, а больше работал на некроэнергии, которую приходилось контролировать командору. Но уставший человек не выглядел слабым. Его глаза пылали холодом серебра. А неожиданно появившаяся улыбка еще сильнее создавала ощущение оскалившегося зверя. «Мое почтение, Александр! Вот кого некромант не ожидал увидеть, так это князя Фронтира, который сейчас появился на одной половине разделенного надвое экрана. Командор, здравствуйте!» Чернота второй половины экрана сменилась серьезным лицом альвийского советника. «Вы не так все поняли. Приношу свои извинения за такое наглое появление, но этого требовали обстоятельства. Нам с вами нужно срочно поговорить. Александр, пожалуйста!» Старый князь и впрямь выглядел обеспокоенным. «Это действительно очень срочно. Я никогда вас не обманывал и сейчас начинать не собираюсь. Давайте успокоимся и нормально поговорим». «Флот!» Серебряные глаза блеснули холодным огнем. «Уберите его из моей системы!» «Я не могу, командор!» В отместку словам некроманта в глазах советника заплясали алые огоньки. «Если флот уйдет, то система будет уничтожена. Силы культа начали массированные атаки системы империи. Если их выбьют, а их выбьют, вполне возможно, следующим атакам подвергнутся системы альвов. Наш фронтир, как и ваша система, первые из вероятных целей. Командор, прошу, давайте успокоимся и все обсудим. Я согласен вести диалог на вашей станции». «Отчего культу нападать? Я думал, у него дела идут не так хорошо». Судя по тону, Александр немного успокоился. «Потому что это может быть и не культ. Или культ. Этот флот мы встречали ранее, и в него входят объединенные силы культа и кровавых рейдеров», — вмешался в разговор князь. «Так ведь рейдеры...» — удивился командор. «Вот именно. Это очень странный флот». Советник даже приблизился к экрану. Настолько важной он считал эту фразу. Некромант молчал. Было видно, что Александр серьезно задумался. Но в следующий момент Танатос ослабил хватку, отпуская корабль советника. «Жду вас на станции!» Сказано это было советнику, вот только в ответ, кроме него, кивнул и князь, коротко кинув «вылетаю». Связь с обоими альвами оборвалась. «Нужно немедленно поговорить с Тиберием». Некромант встал, сделав пару шагов на ватных ногах. Его остановила Лиране, аккуратно перехватив и придержав. «Никуда твои альвы не денутся. Пока Танатос войдет в док, пока они челноки пришлют, пару часов отдыха у тебя будет, так что давай и не спорь!» Порою бывшая альвийка могла быть очень убедительна. «Джонс! Последние отчеты меня неприятно удивили!» Слабое освещение в кабинете не давало рассмотреть ни лица, ни торса говорившего. Все, что можно было сказать, что это мужчина с красивым, спокойным голосом. «Уважаемый кролик, как вы знаете, частично поставки были сорваны из-за внутренних разборок корпоративников. Они решили немного почистить руководящие составы компаний от кровососов, поэтому им было не до бизнеса». «Удивительно!» – усмехнулся мужчина. «Я думал, корпоративникам всегда до бизнеса». «Так и есть, но вопрос серьезный. Господа кровавые рейдеры совершили ошибку». «В нашем бизнесе ошибки нежелательны», – кивнул темный силуэт. «Согласен с вами, уважаемый кролик. Думаю, если кто-то из них выжил, то он, безусловно, понял этот урок». «Даже так?» «Занятно. Они, конечно, не пешки, но на торговлю наркотиками в баронствах влияли серьезно. Учтите этот момент, Джонс!» Опрятный, одетый с иголочки и напоминавший больше дворецкого пожилой мужчина кивнул, а потом продолжил доклад. «Но, как вы понимаете, волнения в корпорациях не могли вывести наши квартальные отчеты на столь плачевный уровень». «Вы читаете мои мысли, Джонс!» кивнул кролик. «Наши базы на фронтире с империей подверглись нападению», спокойно сказал Джонс, и, что странно, слушавший его мужчина также спокойно кивнул. «Это многое объясняет. Насколько они повреждены?» «Они уничтожены, уважаемый кролик», тут же ответил Джонс. «Даже так? Кто?» Удивительно, но даже сейчас слушавший его мужчина остался спокоен, как камень. «Предположительно, культ, но есть некоторые нестыковки. Полный доклад я отправил на вашу почту». «Спасибо за работу, Джонс! Я немедленно с ним ознакомлюсь. И будь добр, подготовь наш флот. Мне кажется, есть люди, которые стали забывать, что такое непослушные. Пора бы им напомнить это, исключая методы дипломатии». «Я вас понял, уважаемый кролик. Флот будет готов через сутки». «Хорошо. Жду ваш доклад». Мужчина посмотрел на небольшой амулет в виде оскалившегося черепа с кроличьими ушами. «Конец связи!»